Мысль, конечно, интересная, думаю, ведя по грунтовке микроавтобус. Дорога одна, мы едем не быстро, километров 60 в час, поэтому можно думать о своем, не забывая смотреть за дорогой. Несмотря на то, что по обеим сторонам дороги находятся самые настоящие джунгли, можно быть уверенным, что никто внезапно не выскочит на дорогу. Тем более, со мной Решия, постоянно сканирующий окружающий нас животный мир на признак угроз. Мысль интересная, но где бы осесть и начать вот это все? Уж точно не в своем Мухосранске. И, вообще, не в России. Но и подаваться в Америку неохота. Начать бы дело где-то в тихом, спокойном и приятном месте, подальше от политики и прочих тревог, может быть, прямо здесь, на Майе. Впрочем, нет, ну его нафиг. Здесь, конечно, хорошо. Во много раз лучше всех мест, где я жил, но остаться здесь навсегда. Нет, не этого я хочу. В общем, решил отложить эту идею до тех времен, когда мне будет известна точная дислокация моего будущего места жительства. Шарлин обещала помочь мне с этим, а она знает мои вкусы и желания. Дело только за ней. Уверен, она про меня не забыла. Госпожа Шарлин, вот, взгляните. Я подыскала несколько весьма неплохих вариантов. Думаю, Рику с его компанией отлично подойдет. Так, что тут, австрийский замок в викторианском стиле в Мюнхене, слишком вычурно. Думаю, Рик там просто потеряется. Дальше, ХММ, особняк бывшего миллионера, выставленный на аукцион из-за его внезапной смерти. Интересно, отложим. Так, что еще? Поместье Баскервилей, размещенное на болотах, фу, там должно быть запах сероводорода. Ужасно. Дальше. Так и так, ясно. В общем, отложи вот эти три варианта, я лично займусь ими чуть позже. Что-то еще, не хотела вам говорить, но у нас проблемы кадрового голода. Понимаете, людей не хватает по всех отделах. Ха, еще бы я не понимала причины, я же сама их выгнала. Подумать только, у нас во всей корпорации на 5 действительно хороших работников приходится целый штат нахлебников, которые даже не представляют себе, в чем особенности их деятельности. Это ужасно. Разумеется, мне пришлось их выгнать. Корпорация только выиграла. Да, но теперь нам отчаянно нужны новые работники. От уборщиков до руководителей отделов. Где прикажете их взять? По объявлениям приходит не так уж и много, а половина отсеивается, когда узнает, что придется работать, причем много. А зарплата им не нужна? Нужна, но думаю, они хотят делать поменьше, а получать побольше. Вон, пусть идут в ходок пашут и кричат «свободная касса». У нас же придется именно вкалывать, как на рудниках. Нам надо срочно поднять корпорацию на уровень мирового рынка. Но я отвечаю, что никто не уйдет обиженным и каждый получит не только зарплату, но и премию. Да, я сделаю все возможное. Полагаюсь на вас. Когда топот каблучков секретарши затих за закрывшейся дверью, управляющая амбреллой Шарлин, девушка-сова вновь уткнулась в компьютер, быстро пролистывая списки бирж трудовых занятостей в поисках возможных кандидатов. А что, если... Вдруг задумалась девушка. На ее лице промелькнула улыбка. Нет, идея интересная, но не разбегутся ли остальные подчиненные? Они ведь и меня-то еле приняли. ХМ, а если начать с легендарной? Пожалуй, сначала посоветуюсь с Риком. Глава 20. Первый шаг. Шарлин, это восхитительная идея. Развожу руками, глядя в монитор ноутбука, предусмотрительно захваченного на пляж кем-то из девушек. Удобно устроившись в теньке барного бунгало, общаюсь по видеосвязи с Шарлин, внезапно захотевшей до меня достучаться. Интернет здесь неплохой, небольшие помехи и шум почти не мешают нашему общению. Совушка только что подробно донесла до меня свою идею, благодаря которой смогла бы быстро и без особых потерь увеличить штат Амбреллы. Требовалось только мое мнение и разрешение, несмотря на то, что официально полноправной хозяйкой огромной мегакорпорации безоговорочно являлась Шарлин. Все же я оставался для нее не только другом, но и в первую очередь хозяином, членом семьи, поэтому решения, влияющие на работу всей системы, она согласовывала со мной. Ты же знаешь, что можешь полностью рассчитывать на мою поддержку, одобрительно улыбаясь, говорю облегченно вздыхающей девушке. Если думаешь, что так будет лучше и уверенно, что справишься самостоятельно, то я полностью на твоей стороне. Так в том-то все и дело, что, впрочем, я сначала попытаюсь договориться сама. В чем дело? Думаешь, тебе могут отказать, и это после всего, Что ты для них сделала? Еще как могут, грустно подтвердила совушка. Ты не знаешь, но пока Кира в отпуске, вместо нее временно сидит другая управляющая особым отделом. Я ее даже не знаю, а без разрешения директора особого отдела ни на что даже надеяться. Если только... Ох, ладно, не буду тебя напрягать. Отдыхай, развлекайся. Мы с Аленой, кстати, подыскали несколько интересных вариантов вашего будущего места жительства. Нет-нет, мы пока не предпринимали никаких шагов по покупке или осмотра, только разузнали общую информацию. Сейчас перешлю тебе на почту. Вот и все, наверное. Пока-пока, у нас много дел. Пока. Прощаюсь с девушкой. Проверяю почту, открывая письмо Шарлин с кучей фотографий. Да, тут действительно богатый выбор. Мюнхен, Польша, Австралия, даже Великобритания есть. Все же и в России пару интересных мест выделила. Нет, тут если разбираться, то надолго. Я на пляже за эту неделю был всего пару раз. Сначала отдых. Сегодня не так сильно жарит, как предыдущую неделю, поэтому большинство девушек разлеглись на шезлонгах, радуя плоть солнцем, а глаза зрителей своим едва прикрытыми телами. Пляжная полоса тянется отсюда и до самого города, поэтому неудивительно, что туристы и другие гости острова, прогуливающиеся по побережью или целенаправленно исследующие местность, забредают сюда, да и остаются очарованные красотой существ и их до чего скрывать, неприкрытой эротичностью. Там, где земные девушки не решаются переступить некую черту, ушасто-хвостатые спокойно идут дальше, едва ли не разгуливая по пляжу совсем голыми. Тряпочки, едва прикрывающие интимные места, лишь еще больше разжигают интерес окружающих. Мне приносит очередной безалкогольный коктейль за счет заведения. Мужик лет 35 по имени Майкл, бармен и хозяин пляжного оазиса с бассейном, баром и парой домиков, быстро скорешился за мной, договорившись о том, что обеспечит безопасность моим подругам и не будет брать с меня денег за коктейли. Второе меня интересовало мало, но обещание присматривать за быстро наглеющими местными чушками, вообразившим себе, что понаехавшие красотки им чего-то должны и раздеваются только ради них, меня порадовало куда больше. Впрочем, некоторым более терпеливым и удачливым парням везло больше, периодически к Майклу подходили улыбающиеся парочки, состоящие из любвеобильных существ, в основном из гарема Кирилла, так как к ним у меня не было особой приязни. Я вообще не хотел их брать, да Курусов настоял. «Возьми», — говорит, — «их, а то девчонки совсем скукожились». Так и зачахнут. Ну и взял на свою голову. Пока что, кроме лишнего геморроя, толку от них не было, потому я с радостью спихнул их на бармена. С отрядом Кира дела обстояли примерно так же, за тем исключением, что за ними присматривала сама Кирина или в ее отсутствие, Рази. Да и сами девушки были не прочь поразвлечься, соблюдая при этом основные правила безопасности. Впрочем, насколько мне было известно, Моника, Тя и вампирша крайне неохотно шли на контакт с незнакомыми мужчинами, предпочитая спокойно загорать и общаться друг с другом. Зато Кира и Ева не стеснялись, пользуясь вниманием мужского общества. Пожалуй, наиболее активными в плане быстрого секса верхнюю планку уверенно держали обе девушки-слаймы, носящие красные повязки. Доходило до того, что у домиков, в которые их приводил очередной удачливый паренек, выстраивалась целая очередь желающих покувыркаться с существом, способным принять облик и формы любой женщины. По вечерам прилетает гвоздь программы, Драника, которая превращает нанокостюм в произведение пляжного искусства, щеголяя по бару в трусиках, стрингах и микролифчиках. А после того, как чудо-бармен где-то достал микрофон и установил пару колонок с усилителем, зал бара стал битком набиваться желающими послушать ее концерт и полюбоваться на саму певицу. В отличие от остальных, мышке не нравились ухаживания посторонних, о чем все быстро узнали, а самыми настойчивыми занимался Майкл, попросту вышвыривая таковых из бара с запретом будущих появлений. «Братан, держи стакан». Рядом приземляется мускулистый амбал, улыбающийся мне во все свои 32 зуба. «Здоров, Майк», вяло приподнимая руку в знак приветствия. «Как оно?» «Благодаря тебе и твоим девочкам продажи идут в гору», — весело отвечает здоровяк. «Кто бы мог подумать, что сюда будут приезжать даже мажоры с городского пляжа? Кого ты имеешь в виду?» «Интересуюсь я», потягивая сладкую розовую водичку. «Оглянись, Рик», — ухмыляется бармен, ведя рукой. «Народу стало куда больше, чем 3 дня назад. Мои девчонки и знакомые усиленно агитируют народ, рассказывая всем о красивых существах. Тут на всем моей молодежи особо и развлекаться-то негде, потому и валит на Сомали, едва паспорт получит. Но там сейчас черт-те что творится, поэтому с острова никто ни ногой, а потом вообще непонятно, что будет. Новости слышал, киваю. Вот то-то и оно, глубокомысленно вздыхает бармен. Следовательно, плыть на материк сейчас нельзя, податься больше некуда и молодежи остается сидеть в заперти на мае. Конечно, тут всегда хватает дел, но куда прикажешь тратить деньги и свободное время? В столице, конечно, хватает казино и дискоклубов, но здесь, на окраине, остается лишь пялиться на туристов и ходить на пляж. А тут такая новость. У нас ведь существа не очень популярны среди местных. В смысле, желающих приютить у себя еще одного нахлебника, даже несмотря на желание помогать и заботиться о доме, все равно нет. Сначала людям было интересно посмотреть на них, но в итоге прижиться смогли совсем немногие. Вот в гостинице госпожи Юбки их трудится немало, да немного в городе. Еще на плантационных фермах к югу работает пара десятков. Но чтобы посмотреть на них, надо ехать полдня, да и делать там нечего. А тут, да ты только посмотри, чего я там не видел, вздыхаю, поворачиваясь к бассейну, на краю которого разлеглась Тиа, сверкая загорелой задницей. Великанша перехватила мой взгляд, смущенно улыбнувшись и помахав лапкой. Девушка постепенно раскрепощалась и вчера смогла выдержать пару фраз очередного ухажера, прежде чем отправить его купаться в бассейн. Как она потом смущенно рассказывала: «Мои руки действуют раньше, чем я успеваю среагировать. Эти мужчины говорят такие вещи, от которых меня в дрожь бросает. Простите». А на другой стороне, бассейна две слаймы меряются сиськами, нарочито, не обращая внимания на обступивших их разгоряченных мужчин. Опустив в воду ножки, они попеременно накачивают себе сиськи, придерживая их ладошками. Суня сидит в своем вечном желтом дождевике, прикрывая лишь самое интимное, зато Ниналаэль носит открытый купальник, трусики и лифчик в виде кошачьих мордочек. Сейчас ее очередь накачивать водой свои бидоны, из-за чего забавная кошачья рожица вытягивается в разные стороны. «Заметь, вход в мой бар уже платный», — добавляет Майкл. «Заодно я договорился с твоими красотками. Они раскручивают клиентов на дорогие коктейли, а я делюсь с ними выручкой. Вот оно что», — протянул я, по-новому рассматривая веселящихся девчонок. Судя по тому, с какой страшной скоростью они раскручивают клиентов, Майкл за этот месяц выручит годовой заработок. А если приплюсовать сюда почасовую аренду гостевых домиков? «Кстати, док, расскажи, как оно?» — вдруг спрашивает меня здоровяк. Перевожу на него удивленный взгляд, замечая, что мужик как-то странно мнется. Словно тема, которую он сейчас коснулся, находится под запретом. «Как оно что?» — переспрашиваю я. «Ну, это, как оно с существом? Ну ты меня понимаешь, не тупи». До меня вдруг дошло, что конкретно имеет в виду этот здоровый 40-летний мужчина. Я аж нескромно гыгыкнул, чем вызвал гневное шипение с его стороны. «Понимаешь, мне нравится вон та девушка», — Майкл кивает в сторону Вольты, гиперактивной кобальши, плавающей в бассейне. Девушка, в отличие от остальных, была одета в закрытый купальник, который, правда, облегал ее как вторая кожа, особенно, когда та вылезала из воды. Девушка-кобальт в первую очередь привлекала своей простотой и гиперактивностью. Иногда она даже сама первой подбегала к парням, со смехом утаскивая себя в бассейн, где давала себя полопать. «Но я стремаюсь, если честно», — признается Майкл. «Она сильно отличается от наших женщин, а вдруг я не смогу или там будет облом?» Улыбаюсь, дружески похлопывая парня по плечу. «Поверь, Майк», — успокаиваю бармена, — «существа во многом только превосходят человеческих девушек. Если они чем и отличаются, то только в лучшую сторону. Не бойся, подойди и познакомься. Впрочем, вы же знакомы. Тем более, пригласи ее в домик. Тем более, она явно сейчас скучает». Действительно, в этот обеденный час народу хоть и хватало, но к Вольте никто не подходил. Обиженная отсутствием зрителей, которые обступили слаймов, кобальтша вылезла на край бассейна и принялась делать растяжку. Она вообще ни минуты не могла усидеть на месте, что ей шло только в плюс. «Думаешь, все получится?» Здоровенный амбал сейчас походил на неуверенного студента. «О, да, не сомневайся, иди». Я даже слегка подтолкнул мнущегося Майкла. Тот все же нашел в себе силы дойти до девушки и даже начать разговор. Хорошо, что той хватило одного лишь запаха, чтобы точно определить причину смущения мужика. Втянув воздух обеими ноздрями, Вольт подскакивает вплотную к смущенному управляющему, что-то спрашивает и хватает обеими тонкими лапками его огромную ручищу, буквально таща за собой к одному из гостевых домиков. В этот раз Майкл будет платить за самого себя. Перехватив в самый последний момент его радостный взгляд, одобрительно киваю, поднимая вверх большой палец. В следующую секунду дверь захлопывается, отсекая от них лишние взгляды. А звукоизоляция в тех бунгало так хороша, что никаких звуков изнутри слышно не будет. Тем более, здесь постоянно играет громкая музыка. «Тетя, покажи жирафа!» До меня доносится детский голосок. Суауня, немного отойдя от парней, наткнулась на девочку, чьи родители-туристы также сидели здесь за столиком, наслаждаясь отдыхом и бесплатным шоу. Малышка немедленно взяла слайму в оборот, требуя показать ей собачку, кошку и вот жирафа. Это лишь забавляло девушку. Послушно изменив форму, она перетекла в небольшого жирафика с длинной шеей и доверчиво потерлась мордочкой о смеющуюся девочку. Глядя на это, у меня же забрезжила некая идея, как сделать отдых еще круче. Эврика. Возникшая у меня в голове идея требовала участия не только моих малышек, расслабляющихся на пляже и в баре, но и, желательно, многих горничных юбки, а, возможно, и самой управляющей. Использовать ее благодарности пустые слова было бы не самой лучшей идеей по отношению к морозной леди. Конечно, мы ей чертовски помогли, но это не значит, что нам теперь можно по любому поводу ее дергать. Поэтому мне пришлось на ходу додумывать, чем можно было бы заинтересовать в будущем мероприятии саму юбки. Ответ нашелся очень быстро. Но сперва я поговорил с подругами, которые сразу же подхватили мой план на ура, с восхищением и восторгом принявшись развивать его и выбирать роли. Рози, например, немедленно принялась подыскивать инвентарь, технику и само место, благо было из чего выбирать, причем сразу приватизировав тебя на перетаскивание тяжестей. Кира занялась рекламой, включающей в себя не только листовки, которые можно было расклеить в городе, но и текст для зачитывания на местной радиостанции, видеороликами и прочим. Занятий хватило всем. Пока все мотались туда-сюда, забыв про удивленных ухажеров из домика, пошатываясь на дрожащих лапках, вышла в край заезженная, но довольная Вольт, следом вышел буквально светящийся от удовольствия и радости исполненной мечты Майкл. Не успели они оба оглянуться, как обоих поглотила шумиха разворачивающегося апокалипсиса. Небольшое кафе мужика было отдано под грандиозные планы женщин, впрочем, без какого-либо возражения с его стороны. Майк вовремя смекнул, к чему все идет и во что выльется, если все выгорит. Впрочем, даже если идея не даст ожидаемого результата, все равно он останется в плюсе. Я же, бросив все и даже наплевав на собственный отдых, метнулся к парковке, выбрав один из наиболее скоростных электрокаров. Он мог развивать бешеную скорость, аж целых 70 км в час на фоне остальных, начинающих разваливаться уже на полтиннике. До гостиницы мне удалось добраться довольно быстро и без особых приключений. Бросив мобиль прямо перед лестницей главного входа, пробежался внутрь, махнув по пути рукой встретившимся девушкам. Юбки была в кабинете, куда я ворвался через полминуты, сходу принявшись вводить ее в курс дела. Мы хотим устроить шоу. В общем, это будет что-то вроде выступления существ с песнями и танцами в баре Майкла. Кира уже активно продвигает рекламу, обещается большой ажиотаж. Но мне нужна ваша помощь, юбки. Ваша и других не сильно занятых девушек, желающих принять участие в программе. Мы примем каждую, кто хочет выступить перед большим количеством зрителей в качестве певца, артиста, танцовщицы, фокусника. Да кого угодно, лишь бы это понравилось людям и подогрело их интерес к вам. Но о, зачем это вам, Рик? Я вздохнул, успокаиваясь. Теперь мне предстояло посвятить ее в суть моего грандиозного плана. Понимаешь, юбки, начинаю объяснять, люди всегда ставили себя выше существ, хотя давно уже ясно, что вы превосходите нас по всем параметрам. Рано или поздно это неверное суждение и непонимание может вновь привести к беспорядкам, волнениям и даже к войнам. Конечно, закон и порядок хорошо сдерживают тягу к хаосу, но зачем противостоять, если можно показать вас с лучшей стороны? Понятно, что вы, добрые, милые и красивые девушки, не желающие ничего плохого по отношению к человеку, но все ли это знают? Скажу честно, несколько месяцев назад я и сам был на стороне тех, кто не желал бы видеть рядом с собой существо из другого мира. Ты, Рик, неподдельно удивилась управляющая. А мне показалось, Вы с Драника и со всеми остальными давно знакомы. Нам пришлось многое пережить, вздохнул я. Эти дни, прожитые вместе, можно считать за недели. Но не будем отвлекаться. Шоу, которое я хочу устроить, лишь первый шаг на пути объединения людей и существ. Пусть он мал и поддерживается силами нескольких девушек из моего окружения, но мы надеемся, что нас оценят и помогут. А в будущем, ох, голова пухнет от количества идей, которых можно воплотить в жизнь. Я вскочил, принявшись расхаживать по кабинету. Но начать надо с чего-то небольшого, чтобы увидеть своими глазами, в какую сторону двигаться, закончил я. Вам, госпожа управляющая гостиницей существ, я специально выделил эти слова, непременно стоит принять участие. Это и реклама вашего бизнеса, и поддержка существ, и многое другое, о чем я пока не хочу говорить. Точнее, хочу, но не могу, мне нужно сперва оценить результаты будущего шоу. Значит ли это, что у тебя, Рик, уже есть планы касательно моей гостиницы? Кротко спросила Юбки Анна. Я кивнул, глядя ей в глаза. Я же вижу, дорогая Юбки, что вы всеми силами стараетесь удержаться на плаву, говорю прямо. Вы и существа стараетесь всеми силами выправить положение, но будем честны, Тортилла не просто так к вам приходил. Ваша гостиница находится на грани банкротства, я угадал, прямо сейчас кроме нас у вас почти нет клиентов, кроме парочки туристов. Вы отчаянно экономите на всем, что только можно. Транспорт и техника куплены в прошлом тысячелетии и 100 лет не видели нормального ремонта. Вы работаете изо дня в день, стараясь не показывать виду, но гостиница постепенно приходит в упадок. Она уже не просит, а требует немедленного вмешательства. Косметический ремонт тут не поможет. Надо сносить половину здания и отстраивать заново, попутно меняя трубопровод, канализацию, проводку и все остальное. У вас наверняка есть коммунальные долги, которые вам пока прощают из-за того, что вы существа, верно? Не совсем, прошептала придавленная моими аргументами Юбки. Начальник департамента коммунального хозяйства, брат моего погибшего мужа. Он вечно забывает о наших долгах. Но ведь так не может продолжаться вечно, перебиваю я ее. Или вы надеетесь на чудо, Юбки? Это не Орион. Здесь почти нет магии, и никто вам не поможет. Программа обмена не предусматривает помощь в промышленных масштабах, я в этом уверен. Конечно, можно обратиться к Кире, чтобы она напрягла начальство. Но будьте откровенны, вы хотите из одних долгов влезть в другие, быть обязанным не брату мужа, а директору программы обмена? Ох, Рик, девушка поднимает на меня лицо со слезящимися глазами. Это гостиница, вся моя жизнь. Я не смогу жить, если ее закроют. Но ты прав. Рано или поздно это произойдет. К нам с прошлого года не идут гости. Все, что мы купили несколько лет назад, так и остается без надзора. Девушки потихоньку отчаиваются. Ваш приезд немного повысил их настроение, но ведь вы рано или поздно уедете, а нам придется и дальше выбиваться из сил. Пока. Она не заканчивает фразу, но мне понятно, что она пытается сказать. Вот поэтому, дорогая Юбки, я подхожу ближе и беру в свои руки ее прохладные ладошки. Я и хочу предложить вам выход. Самое интересное, что... Ох, нет, чуть не раскололся. Смеюсь самому себе. Прости, Ю, пока не могу тебе этого рассказать. Сейчас от тебя требуется лишь... Я согласна, шепчет та. Ю, что? Не понял я. Я согласна на участие, выпаливает хозяйка. Сейчас же обойду всех своих девчонок. Ты можешь забрать на шоу всех, кто пожелает. Я тоже сделаю все, что будет в моих силах. Спасибо, Рик. Спасибо за все, что ты для нас делаешь. Спасибо за то, что назвал меня Ю. Ю, так называл меня мой, неважно. Просто и ты тоже зови меня так, хоть иногда, пожалуйста. О, без проблем, Ю. Улыбаюсь я, махая рукой на прощание и покидая кабинет. Мне предстояло еще немало дел. Юбки Анна еще несколько секунд сидела за столом в своем кабинете, пялись в никуда. Затем встала, подошла к полочке, на которой стояла одна фотография в рамке. На ней была она, чуть моложе и молодой мулат, обнимающий ее за талию. Оба улыбались в камеру. По щеке Юбки скатилась слезинка, но она быстро вытерла ее и решительно повернула фото к стене. «Прости, Джи», — подумала она, удивляясь собственной решимости. «Я никогда не забуду тебя, но мне надо жить дальше. Прости и отпусти меня. Я позабочусь о твоем сыне. Вот только вряд ли стану ему женой. Прости, я сама должна владеть своим будущим. Все в моих руках. Глава 21. Килу, Диатх, Ассист. Прошло всего два дня, а всю нашу команду, а заодно и горничных вместе с управляющей было попросту не узнать. Юбки, позабыв про контроль и авторитет хозяйки, вовсю готовилась к исполнению своей задачи на предстоящем шоу, а учитывая, что ей предстояло не только выступить, но и привлечь как можно больше внимания к гостинице, она трудилась вдвойне. Другие девушки старались не отставать от нее, но их роли в основном сводились к подтанцовке и подпевалке, так как далеко не каждая из них могла похвастаться талантом танцевальных движений или голосом. Впрочем, даже учитывая это, они с утра до ночи готовили костюмы себе и подругам, изготовляли декорации и прочие дела, не забывая при этом свои основные обязанности. Основной акцент я поставил на Дранику, учитывая ее великолепный голос и способность быстро подстраиваться под публику. Она уже пару раз выступала на публике, еще когда мы только-только познакомились, а также у нее был подобный опыт в прошлом. Но и кроме нее талант к пению внезапно обнаружился еще у многих девушек. Все это привело нас к значительному расширению репертуара. Для всех нас самое главное – выложиться по максимуму на первом концерте, говорил я, расхаживая из стороны в сторону по импровизированному подиуму в баре Майкла. Общим количеством голосов было принято проводить шоу именно там, тем более, сам хозяин заведения был просто без ума от подсчетов грядущей прибыли и популярности. Как и говорилось ранее, у него был свой семейный небольшой бизнес на пляже, куда заглядывали или постояльцы гостиницы «Юбки», или случайные туристы. Достатком он не блистал, но Майклу и двум его официанткам вполне хватало. Конечно, он хотел бы раскрутиться и расшириться, но для этого нужны были и деньги, и связи, а у Майка не было ни того, ни другого. Неважно, понравится ли им наше выступление или нет, но каждый из нас должен показать максимум из того, на что способен. Слишком многое зависит от этого шоу, и популярность гостиницы, и бизнес Майкла, и, разумеется, вообще, отношение людей к существам. Кира сказала, что приедет даже съемочная группа местных ТВ-каналов. Сами понимаете, что нас будут снимать на телефоны, а потом ролики с этим шоу разлетятся по интернету. Начав с маленького концерта, мы наверняка станем известными на весь мир. Тем более, насколько мне известно, подобная мысль еще никому не приходила в голову. Это точно, рубанула ладонью в воздух Кира. Во-первых, на всем земном шаре мало кто может похвастать гаремом из более десятка существ. А во-вторых, дать им возможность выступить и показать себя. До такого точно никто не додумался. Они, не гарем, а друзья. Не соглашаюсь я, на что Кира только хмыкает. В остальном ты права. Вы слышите, девчата, вы будете первыми, кто выступит для людей. Так, давайте заново пройдемся по ролям. Драника, давай первый. Мышка, узнав о предстоящем шоу, выспалась на неделю вперед, явно задавшись целью обставить всех остальных по размеру будущего ажиотажа. Открытых ссор и конфликтов не было, но некоторые искорки конкуренции иногда мелькали в воздухе, когда вдруг у разных выступающих оказывалась одна и та же модель платья. К счастью, среди горничных Юбки нашлись умелые закройщицы и швеи, способные за пару часов смастерить если не новое платье, то точно изменить старое. Я тоже метался по всей столице моей, скупая подходящие для нашего шоу костюмы, шляпки, аксессуары и прочее. Не скупился на косметику, подыскивал видео и аудиотехнику по запросам Майкла и Киры. Встречался и договаривался с теми людьми, которых мне советовала глава особого отдела. На стенах домов, столбах и рекламных досках уже ярко отсвечивали наши рекламные плакаты. В общем, создавалось такое впечатление, словно на май только-только прибудет некая банд-группа неизвестных, но очень шикарных талантов, как мы и хотели. Наконец, настал последний день. Бунгало Майка превратилось в подобие стадиона, в центре которого находился импровизированный, но очень прочно выстроенный подиум с домиком для переодеваний, расположенным на его задней стороне. Несмотря на палящее солнце, народ стал подтягиваться чуть ли не с самого утра, а вот девчонки напротив старались лишний раз не отсвечивать, чтобы не портить предвкушение от вечернего шоу. Вход пришлось сделать платным, но чисто по символической цене, чтобы отсеять нежеланных гостей и обычных зевак. Для платежеспособных зрителей Майкла и я весь день таскали и устанавливали перед сценой удобные плетеные кресла, лавки, столы и прочие предметы удобств, в то время как официантки трудились на кухне вместе с единственной поварихой, подготавливая предзаказы. Да, как ни странно, но все билеты были распроданы еще за сутки, а люди все звонили и звонили, соглашаясь даже на стоячие места. Пришлось расширять бунгало всеми доступными способами, но места все равно было мало. В конце концов, мы просто махнули рукой, надеясь, что остальные желающие не разбегутся и не закидают нас гнилыми помидорами. Кроме ведущего местного телеканала с их съемочной группы приехали даже какие-то незваные журналисты, попытавшиеся проникнуть внутрь домика с девушками, но вполне естественно были вышвырнуты за пределы бунгало с уведомлением на запрет посещений даже в качестве гостей, несмотря на слабые угрозы пожаловаться властям. Вот подошли бы нормально, спросили интервью, да кто бы им отказал. Но нет, надо влезть без спросу в надежде урвать сенсацию. Так и не обижайтесь, что получили по заслугам. Наконец до обещанного концерта остаются считанные минуты. Я не принимаю участия даже в роли ведущего, так как не обладаю ни поставленным голосом, ни особой внешностью, ни харизмой. Остается только сидеть за барной стойкой и сжимать кулачки за наших девчонок. На помост поднимается Кира, облеченная в длинное вечернее платье с переливающимися блестками. Она выглядит загадочно, прекрасно и внушающе. Проверив микрофон, глава особого отдела приветствует собравшихся и начинает говорить. Ее речь не длится очень долго. Девушка вкратце объясняет гостям, что концерт организован людьми, заинтересованными в миролюбивых отношениях с существами без всяких политических подоплек, что все участвующие девушки выступают по собственному желанию. Также она призывает всех поддержать их и напоминает о соблюдении правил поведения. Кира озаботилась и этой проблемой, попросив сослуживцев помощь с охраной, а заодно выделив VIP-места на шоу начальнику, прибывшему через портал вместе с охраной. Молчаливые люди в черном, сосредоточившиеся вокруг сцены, внушали не только уважение, поэтому нам можно было выдохнуть. Мало ли как могли повести себя раздухарившиеся туристы. Сейчас можно было быть уверенным в том, что эти парни быстро и грамотно пресекут конфликт в зародыше. Легкая музыка в зале стихает, за пультом диджея стоит Чин-Чин, чей мелкий рост совсем не мешает ей активно двигаться и чувствовать ритм. Шум в зале умолкает и несколько секунд слышно лишь плеск волн, а затем длинные черные шторы раздвигаются, с легким скрипом старых катушек, стали раздвигаться в противоположные друг другу стороны, а в полутемный проход немедленно проскочили две девушки-овечки с мини-арфами, одетые в белоснежные плащики и всячески имитируя невинных ангелочков. Заиграла классическая музыка, а на лицах многих зрителей появились недоуменные гримасы. Я лишь усмехнулся, предвкушая следующий момент. Мирные овечки, одной из которых была Моника, а другая еще вчера была работницей кухни в гостинице, делали вид, будто мирно пасутся на лужайке, кидая на зрителей невинные взгляды и ненароком натягивая на себе плащики, демонстрируя на себе их облегающие свойства, как вдруг взрыв, вспышки. Сцена осветилась так ярко, что я аж испугался, как бы они не переборщили с фейерверками. Но нет, приглашенный пиротехник знал свою работу. Уже через несколько секунд перед пораженными и проморгавшимися зрителями на сцене из ниоткуда появились две краснокожие, рогатые, практически обнаженные и злобно ухмыляющиеся суккубки. Сразу после хлопка и вспышек классическая музыка сменилась на барацуда в исполнении Рэйчел Блум плюс Чин-Чин добавила от себя жесткача и металла, а громкость стояла такая, что зрители на передних рядом подскакивали на стульях. Обе краснокожие бестии немедленно принялись гоняться по всей сцене за бедными овечками, пытаясь попасть по ним черными вилами, между прочим настоящими, только перекрашенными, поэтому суккубкам приходилось следить за собой, чтобы случайно не ранить ангелочков. К тому же они не просто метались в беспорядке, а пританцовывали, сверкая едва прикрытыми черными поясками и тряпочками, качающимися прелестями. К слову, настоящих демониц-суккубов у нас не нашлось, хотя они прекрасно жили на Орионе и частенько посещали Землю. Просто численность этой уникальной расы была крайне мала, а размножались они крайне неохотно, зато жили чуть ли не дольше, чем эльфы. Как сказала Кира, найти даже одну суккубу очень затруднительно, так как очередь за ними расписана на десятки вперед, и далеко не из простых людей. Поэтому нам просто пришлось взять одну крайне привлекательную коровку по имени Инга и одну рогатую козочку, следящую за садом, да перекрасить их в красный цвет. Куда больше трудов потребовалось на то, чтобы уговорить их выступить полуголыми перед публикой и изобразить что-то вроде танца. Но мы все-таки сломали эту стену. Как и ожидалось, Происходящее зрителям нравилось настолько, что у мужской части населения был единовременный стояк и обильное слюноотделение, а женщины снимали выступающих на телефоны, даже забыв о собственных мужьях и ухажерах, и невинные ангелочки, и дьявольские исчадия ада не забывали танцевать, великолепно попадая в ритм, при этом сверкая упругими ягодицами буквально на грани фола, но не переступая некую черту дозволенного, сохраняя какую бы то ни было моральную планку. Вот смотришь, кажется, вот-вот поднимет ножку, а там тоненькая-тоненькая повязочка стрингов, почти ничего не скрывает. Но злобно ухмыляющаяся стерваза проделывает этот маневр так быстро, что и заметить не успеваешь, было там что-то или нет. Музыка внезапно заканчивается, зажигается свет, а прыгающие по сцене разгоряченные фигурки замирают, поворачиваются к зрителям, кланяются и выпрямляются, едва дыша от ожиданий, и зал взрывается овациями, восторженными криками, восторгами, улюлюканьем и прочим выражением искренней благодарности и восторга. Если честно, в этот момент я был так горд за выступление своих подопечных, что сиял, наверное, не хуже лампочек. Выступившие овечки с субкубками выбежали еще раз на сцену, вторично раскланились, подхватили брошенные цветы и вновь умчались за кулисы. Подождав, пока овации немного стихнут, Чин-Чин включает следующую песню, ту самую, из-за которой все и началось. Это популярная песенка Када, Pop Stars. Занавес снова приоткрывается и на помост выходит 4 новых артистки. Точнее, 5, но пятую пока почти не видно и ее присутствие будет скрыто еще долго. Как и на предыдущих субкубках, на этих девушкам самый минимум одежды, что легко объяснить пляжем и жарой, лишь слегка понизившейся с наступлением вечера. Впрочем, недовольных цензоров или критиков моды не видно. Наоборот, такая степень обнаженки лишь по нраву как местным, так и туристам. Вперед, покачиваясь в ритм музыки из стороны в сторону, выходит невероятно привлекательная, практически дышущая эротизмом девушка-кошка с 4-м или даже 5-м размером мощной груди, едва удерживаемой тоненькими веревочками. Я и сам был в шоке, когда юбки притащила ее на пробы. Мы 2 недели живем в не такой уж и большой гостинице, где практически негде спрятаться. Двор, конечно, большой, но обойти его можно за полчаса-час, если внимательно осматривать каждый уголок. Все девушки-горничные так или иначе живут на первом этаже 3-этажного здания, что исключает вариант проглядеть такую неординарную ушастую среди всех остальных, а уж затеряться в толпе с такими параметрами. Пфф, все оказалось куда проще. Эйри, девушка-лисичка, проживала в домике лесника совсем рядом с гостиницей Юбки, и они с управляющей прекрасно общались, как 2 равные подруги. Просто у Белоснежки совсем из головы вылетело нас с ней познакомить в связи с последними событиями. А когда мы озаботились поисками подходящих кандидатур конкретно для этого клипа, оказалось, что в персонале совсем нет каталиса девушек. Тогда-то Юбки вспомнила про Иви. Девушка сразу поразила нас, меня уж точно, своими внешними и вокальными данными. Не то, чтобы ушастая обладала уникальным певчим талантом, но исполнить пару песенок в стиле поп-музыки вполне могла. Зато у нас появилась другая проблема, но ее замысел и решение раскрою чуть позже, чтобы не спойлерить интригу. Клип «Гда» изначально был создан по популярной онлайновой игре и в свое время покорил первые места чартов, поэтому раз мы взялись его косплеить, не стоило отходить от канонов. И уж тем более, нельзя было обойтись одной лишь сменой одежды, чтобы частично походить на героинь клипа. Их было 4. Мы также взяли 4 девушек. Первая, Акали, являлась обычным человеком, поэтому мы взяли миниатюрную Рози, перекрасив ее рыжие волосы в фиолетовый. В остальном она не особо отличалась от своего прототипа, разве что размером груди. Но не думаю, что кто-нибудь стал бы на это жаловаться. Хотя, увидев ее перед выходом на сцену, я даже почувствовал, что вампирша стала выглядеть куда привлекательнее. Мы уже давно не враждовали, но подсознательно держались подальше. А сейчас со спрятанными клыками и перекрашенным лицом, волосами и частично кожей, она походила как минимум на миниатюрную секс-бомбочку. Перехватив мой взгляд, девушка тогда самодовольно улыбнулась, ясно ощутив произошедшие во мне изменения. К чему это могло привести, я пока не стал гадать, так как времени до шоу почти не оставалось. Зато сейчас, двигаясь в ритм музыки, Рози совсем не походила на себя прежнюю. Следующая из 4, Как ни странно, стала Партурнакса. Она прекрасно имитировала крылышками искусственные надкрылья второй девушки из клипа, Кайсы. Рожки драконицы спрятали под волосы, замаскировав их под видом модной прически, а чешую перекрасили в синий, создав тем самым подобие костюма. Куда сложнее было уговорить молодую особь драконов выступать в открытом купальнике, но и эту грань она в конце концов преодолела. Все ради госпожи юбки. Третью роль на себя взяла та, кому она подходила больше всего, Ева. Ей даже не пришлось ничего менять, словно она и являлась той самой Эвелин из клипа игры. Вырастить длинные ногти-когти, отрастить пару туманных щупалец, раствориться в тумане и воплотиться вновь в том же виде, какой и был. Пффф. Проще простого. Можно сказать, Ева стала центральным ядром, на котором крепились остальные не самые прочные связи других певичек. Девушка сходу подхватила идею, быстро выучила роли и слова и далее занималась тем, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев у других выступающих. Она могла вовремя напустить туман, скрывая лица девушек, забывших слова или даже пропеть ее строчки. Забегая вперед, скажу, что, к счастью, этого не понадобилось. А если и было, ни я, ни кто другой ничего не заметили. Кстати, из всей четверки Ева была той, кто едва не раздевался на сцене, показывая себя с разных ракурсов. Собственно, ей было почти нечего снимать, но она умудрялась даже так делать одежду полупрозрачной, несмотря на наши строгие запреты. И, наконец, гвоздь клипа и последний член четверки, Эйри, девушка-лисичка, косплеящая Ари, девятихвостую героиню. И вот этот момент стал нашей главной проблемой, которую мы решили совершенно случайно. Кроме купальников на девушках были еще сетчатые чулочки, перчатки, кружевные прибамбасы, придающие им еще больше очарования и красоты, но на Ири нам пришлось нацепить черную мини-юбку. Она так и ходила по сцене, покачивая оттопыренной попкой в юбке, из неприметной дырочки, в которой наружу стремился пушистый хвост, усыпанный блестками. Половина клипа отгремела, Эйри незаметно отошла в сторону, готовясь поразить публику, центр помоста заняли остальные три. Ева подхватила свой куплет. «Саид и эмон фири витха бладе, говорю, я огонь с мечом, йоури абаут тохи армы нами, ты еще услышишь обо мне, рингинг ин йоурхи атлике, тха, буду звучать в твоей голове, вау». Неожиданно вспыхивает свет прожектора, выделяя из полутьмы Эйри, полусидящую на комоде, перерисованным в стиральную машинку. Девушка легко спрыгивает на пол и поет «Секи пьёр ей сон менов, так не своди с меня глаз». И происходит то, к чему мы так долго все готовились. Глава 22. Мир во всем мире. Одновременно включаются остальные прожекторы, перекрещиваясь на фигурке Эйри. Управление светом происходит дистанционно, но Чин-Чин научилась в совершенстве не только крутить пластинки, но и владеть оборудованием, выкупленным нами у одной разорившейся видеостудии. Хоба. И к одному хвосту, растущему из лисички сзади, присоединяется еще 8. Они расходятся красивым веером, образуя правильный круг, словно девятилопастный вентилятор. В зале, да и везде вокруг, проносится вздох восхищения. Действительно, увидеть кицуне с 9 хвостами на земле еще не удавалось никому. Впрочем, на лицах некоторых людей я вижу нешуточное напряжение и работу мозга. Значит, кое-кто все же соображает, что перед ним, возможно, не просто певичка, а существо, обладающее невероятной силой. Нельзя оставаться беспристрастным, обладая такой информацией. Вижу, как некоторые из таких людей поднимают телефоны, спеша сообщить кому-то важную информацию, но особо не обращаю внимания. Даже если среди зрителей находятся агенты программы обмена или шпионы других стран, то информация о появлении девятихвостой кицуне не приведет к нарушению чьих-либо интересов. А вот возросший интерес к существам май гарантируется, чего нам и надо. Тут надо сделать небольшое отступление. На Орионе существует немало магических существ, способных своими способностями разрушать города или вызывать стихийные бедствия, руководствуясь своими прихотями и принципами. Те же дриады, например, или духи-элементали, типа юбки. Она ведь тоже может весь остров заморозить, если вы не знали. К таким же относится. Нет, даже не к таким. В старинных легендах Ориона говорится, что у каждой кицуне, которая каждые 100-200 лет, получив новый уровень самомедитации и восхождения, отрастает новый хвост. Таким образом, даже то существо, у которых 5-6 хвостов, представляет собой уровень опасности ядерная бомба. Что говорить о 9? Это уровень полубога. При желании такое существо вполне способно вызвать катаклизм мирового уровня. Конечно, нельзя забывать о том, что на Земле нет магии, но даже используя только внутренние запасы, такая киса способна навести шороху. Этим и объясняется нездоровая активность некоторых отдельных личностей, сидящих в зале. Также нельзя забывать о том, что до сих пор находятся личности, желающие завладеть подобным существом ради удовлетворения собственных желаний. Кира учла этот момент, вызвав свой отряд спецназа для охраны. Любая попытка подступиться к Ире будет пресечена на месте. Можно было бы поступить куда проще, например, просто раскрыть секрет ее хвостиков. Но мы решили сыграть на образе девятихвостой кицуне, посетившей Землю и снявшейся в клипе. Логика этих существ не была изучена и, следовательно, оставалась неясной. Но если такой полубожественной сущности взбрело в голову проникнуть на Землю под видом обычного существа, да еще и показать себя в клипе, это означало огромную головную боль для спецслужб и огромную популярность места ее обитания, конкретно, Майя. Уверен, в скором времени приток туристов и разных личностей, желающих посетить этот дивный островок, увеличится в разы. Девушка продолжала напевать в усик микрофона выученные слова, одаривая публику теплом, светом и удовольствием от красивого голоса и музыки. Ну, и от внешности тоже зависело очень многое, конечно. Люди не сводили глаз с ее переливающихся хвостиков, которые не висели, как полагается, искусственным, а покачивались в ритм, подергивались кончиками и вообще вели себя так, как полагается, самым настоящим живым хвостам. Мяу-мяу-мяу-мяу. Девушки допели песню, замерев на сцене в разных позах до тех пор, пока прожекторы полностью не потухли, дав им возможность сбежать за кулисы. Ох, что произошло через секунду. Скажем так, для парней в черном нашлась работа. Восторг публики был так высок, что некоторые особо ретивые и несдержанные личности попытались под шумок проникнуть в домик-гримерку, где девушки готовились к следующему выступлению. Вполне вероятно, что большинство из них просто пытались познакомиться с красотками, но охрана тупо задержала всех, успокоив самых ретивых шокерами и транквилизаторами. А вы думали, полевые агенты программы обмена шутки шутят? Впрочем, никакого беспорядка это не создало, так как буквально через минуту начался пока нового клипа с участием все тех же девчонок. Да, море. С тем отличием, что новоявленные звездочки убедились в том, что людям их выступление пришлось ох как по нраву. Поэтому их взгляды, движения и одежда стала еще откровеннее и притягательнее, хотя казалось бы, что это невозможно. Ага, возможно все. Если предыдущие выступления ушасто-рогатых хвостатых девушек в бикини могли вызвать инфаркт у неподготовленных туристов, то вот это легко вызывало стояк даже у мертвых. Ко мне подошла довольная Кира. Кто бы мог подумать, что среди обычных гуляк найдутся шпионы соседних государств. Мурлыкающим от удовольствия голосом произнесла она, утащив меня за угол, где громыхающая музыка не так сильно била по ушам. Впрочем, черт с ними, пусть у Кори болит голова насчет внешней политики. Нам попались другие агенты, точнее сказать, слуги разных олигархов и богатеев, которые даже сейчас уверены, что за попытку кражи существ им ничего не будет. Наивные. Серьезно, изумляюсь я. Такие еще есть? Я думал, наказание для всех одинаково. Вместо ответа та достает телефон, показывая мне последнюю запись, сделанную, очевидно, в одном из соседних черных фургонов, припаркованных в служебной зоне. Сначала на экране появляются задние двери автомобиля. Экран сильно шатает, раздаются приглушенные звуки борьбы и яростного сопротивления на фоне громкой музыки. Двери распахиваются и кого-то рыбкой запуливают внутрь, запрыгивая следом. Пара секунд и бешеная тряска камер успокаивается, четко показывая нам какого-то молодого человека арабской внешности. Я его помню. Тыкаю пальцем в экран. Он с нашего корабля. Еще к тебе пару раз приставал, пока она его в бассейн не окунула. Так он, Кира прижимает палец к губам в знак молчания. Поспешно затыкаюсь, чтобы хорошо слышать звук записи. Как раз вовремя, человек с записи принимается визгливо качать права, но тут же получает хлесткую пощечину от одного из охранников. «Заткнись и слушай», — звучит грубый мужской голос. «Мы знаем, кто ты и зачем здесь находишься, Омар Рагдан. У нас нет времени с тобой спорить. Или ты все-все нам рассказываешь, или прямо сейчас едешь в подвал центра, где с тобой будут долго-долго разговаривать другие специалисты». Омар угрюмо затыкается, глядя на своих захватчиков снизу вверх. «Что со мной будет, если я?» «Ничего». Тут же следует ответ. «Тебя вышвырнут подальше отсюда с пожеланием купить билет на материк и никогда больше не появляться на мае». Намек понятен, араб вздыхает. «Спрашивайте». «В конце концов, я не клялся в непоколебимой верности своему. На кого работаешь? Имя, адрес, деятельность, конкретные цели твоего задания. Раджин Мус ибн Маллан, Аэ, Дубай. Точный адрес не скажу, но найти его проще простого. Вам надо. Дальше. Цели. Поиск редких существ с предложением перейти в гарем Раджина. Если последует отказ, в ход идут любые средства, вплоть до похищения. Раджин не скупится. Это значит, у него сейчас, верно, там, где он живет, насильственно удерживаются до полусотни редких существ, в том числе джинния, суккуб и даже эльф. Эльф проклятие. Это же все равно, что межрасовую войну развязать. Слышен приглушенный голос Киры за кадром записи. Ты уверен, что эльф? Хех, еще бы, кивает араб. Я лично ее видел вблизи. Естественно, ее удерживают силой, если вам это интересно. Вас что-то еще интересует? Щелк, запись выключается. Кира убирает сотовый в карман. Вот так-то, Рикки, вздыхает она. 3 года уже прошло, а люди все еще никак не могут понять, что закон о существах един для всех. Такие вот попадаются тупые личности, которые думают, что стоят превыше законов. Особенно, если располагают деньгами, с помощью которых раньше всегда выходили сухими из воды. Слушай, Кира, не выдерживаю я, решаясь задать очень опасный вопрос. Давай на чистоту, правительству ведь не нужны существа с другого мира. Вся эта болтовня, законы, меры противодействия, они ведь рассчитаны не для того, чтобы действительно защищать их, им просто нужна была причина. ТС, не на шутку пугается Кира, хватая меня за плечи. Тихо, мать твою, Рик, с ума сошел говорить такое здесь. Она хватает меня за руку, уводя подальше от бунгало. Отойдя метров на 200 подальше от веселой музыки и всей шумихи, она останавливается на пустынном пляже лицом к океану. Вижу, что брюнетка напряжена и серьезно не на шутку. Похоже, я затронул не самую лучшую тему. Ладно, наконец, говорит она, немного расслабляясь. Теперь, думаю, это не имеет особого значения. Я и сама порой задаюсь вопросом, на что надеются все эти правительственные шишки, что рано или поздно вся правда не вылезет наружу. Впрочем, мне нравится общая затея и то, по какому пути они идут катком. Но прежде чем я открою тебе очередную государственную тайну, Рик, давай проведем короткую экскурсию в прошлое. Ну, давай, садясь на теплый песок рядом со стоящей девушкой, соглашаюсь я. Обычно ты рассказываешь интересные вещи. Вспомни, что творилось на земле до вторжения, говорит вдруг брюнетка, пытаясь сесть рядом со мной на песок своим красивым вечерним платьем. Останавливаю ее, стягивая футболку. Кира благодарно лохматит мне волосы, аккуратно присаживаясь на предложенное. Эпидемии вируса, гражданские войны на религиозной почве в 5 странах, инфляция и экономический кризис в 7 развитых странах, волны беженцев, превращающих райские места в грязные бомжатники, конфликты на Дальнем и Ближнем Востоке. Впрочем, мне ли рассказывать все это тому, чей отец был военным? Действительно, ворчу я. Папка практически дома не появлялся до вторжения. Его постоянно кидало из одной задницы в другую. Хорошо, что он не был ни разу ранен, хотя побывал в горячих точках. Правда, и после вторжения было не лучше, но я хотя бы был уверен, что он более-менее в порядке. Сейчас речь не о нем, мягко переводит тему Кира. Понимаешь, я и сама могу лишь догадываться о том, что вторжение началось уж слишком вовремя, понимаешь. Все эти войны, эпидемии, несчастья. И самое интересное, ничего нельзя решить разом, понимаешь, нельзя, например, кинуть ядерную ракету на виновника всех бед, хотя большинство лидеров стран всей планеты прекрасно понимает, из-за кого на Земле столько бед. Нельзя влезть без разрешения президента на территорию его государства другому президенту, чтобы искоренить зло, с которым власть той страны справиться самостоятельно не может. А если полезут другие, так наверняка и зло уничтожат, да и сместить могут и страну поделить. И вдруг случается вторжение. Появляется один единственный, но самый злейший враг, причем не где-то в Африке, а везде одновременно. И что делают люди? Мы в едином порыве сплачиваемся, забывая о расовых, политических, религиозных и прочих различиях, сражаясь с иномировыми захватчиками плечом к плечу, записываемся в добровольцы, стремясь отомстить. Вдруг выясняется, что в чужих для нас мирах есть существа, которые не меньше нас страдают от иго тех, кто атаковал Землю. Попутно стирается главная черта всех войн – религия. Пусть не до конца, но все эти идеологии рушатся, лишая человечества едва ли не главной причины воевать друг с другом. Ух, Кира переводит дух, но все равно продолжает рассказ. Заметно, что она давно копила это в себе, желая поделиться хоть с кем-то. А тут я подвернулся. И вот тут появляется повод убить сразу несколько зайцев одним решением. Сначала президенты всех развитых стран собирались тупо завоевать и поделить весь Орион, перенаправив в него свои колонии, оружие, технику и прочее. Но тамошние божественные сущности воспротивились такому раскладу, пообещав людям немалые проблемы в случае ответного удара. Вообще, боги Ориона, весьма странные, задумалась Кира. Они как бы и есть, но им как бы и нет особого дела до всех проживающих по ту сторону, за редким исключением собственных жрецов. То есть разумные всех раз постоянно обходятся без божественного вмешательства в случае каких-то конфликтов или природных катаклизмов, хотя и постоянно молятся им. Случай, когда в истории Ориона боги вмешивались в реальную жизнь разумных, можно пересчитать по пальцам. Вот, и в тот момент, когда земляне приняли решение завоевывать Орион, стали вводить армии и суперсовременные войска через порталы, то боги однозначно дали им понять, что этого не будет. Напомню, что к тому моменту мелкие порталы или закрылись сами собой, или были закрыты объединенными усилиями ученых и магов. Оставались лишь самые крупные или пропущенные, типа того, через который шла контрабанда в наш Мухосранск, проворчал я, припоминая уничтоженную базу террористов. Кира согласно кивает. Да, так вот, люди стали вводить войска, состоящие на большую часть из добровольцев. А это, между прочим, агрессивно настроенное население плюс бывшие преступники, зэки, бандиты, наемники и прочая шваль, которым была обещана свобода или вознаграждение. Чуешь, чем пахнет? Президенты развитых стран, получив устное предупреждение от божественных сущностей, а может и договорившись с ними, все равно ввели добровольческие войска, собираясь насильно терраформировать Орион. Разумеется, те не оставили это без внимания, несколькими точечными ударами уничтожив целые строящиеся базы, но не тронув те войска, которые оставались у порталов, заметь. Таким образом, президенты избавились сразу от нескольких проблем, огромного количества бездельников, в том числе преступников, и повысив свой авторитет. Потому инициатива ввода программы обмена прошла практически безболезненно, вызвав нездоровый ажиотаж лишь в странах Латинской Америки, Мексики и других странах, где власть правительства постоянно оспаривалась и не имела особого веса. Таким образом, мы и подходим к ответу на твой вопрос, Рикки. Ты ведь уже и сам все понял, не так ли? Я мрачно киваю, но Кира все же решает закончить рассказ.